пролетая над родной школой. В третьем Б шел урок литературы. «Кабы я была царица», — читала пушкинские строки Алла Ивановна, — говорит ее сестрица, — «то на весь бы мир одна наткала бы полотна». Люда Яблочкина посмотрела на свою давнишнюю соперницу Машу Старцеву. Ее очень интересовало, что бы сделала Маша, будучи царицей. Та, однако, никак не прореагировала на яблочкинский взгляд. Раскрыв рот, она внимала великой поэзии. «Кабы я была царица», — продолжала Алла Ивановна, — третья молвила сестрица, — «я б для батюшки царя родила богатыря». На этот раз Маша Старцева почему-то очень гордо окинула взглядом Люду Яблочкину. Было впечатление, что именно этого она и ожидала от третьей сестрицы. Только вымолвить успела, дверь тихонько заскрипела. Не успела Алла Ивановна произнести эти строки, как дверь действительно заскрипела, и в класс бочком просунулся Васечкин. «И в светлицу входит царь», — иронически закончила Алла Ивановна. Класс засмеялся. «Ах, Васечкин, Васечкин», — вздохнула учительница, — «ты опять опоздал». «Я не виноват», — деловито объяснил Васечкин. «Меня бабушка не разбудила». Класс покатился со смеху. «Проходи, садись быстрее, Васечкин», — сказала Алла Ивановна с некоторым раздражением. Васечкин поплелся на место. Как Люда Яблочкина, так и Маша Старцева проводили его скептическими взглядами. Впрочем, Васечкин не обратил на это ни малейшего внимания. — Здорово, Петров, — сказал он, садясь за парту рядом с другом. — Здорово, — сказал Петров. — Ах, Васечкин, Васечкин, — снова вздохнула Алла Ивановна, — что из тебя получится? Я все время думаю, что из тебя выйдет, кем ты вырастешь. Васечкин бойко вскочил с места. — Я, Алла Ивановна, когда вырасту, космонавтом стану, — громко отрапортовал он. Класс грохнул от смеха. Васечкин огляделся. Смеялись все. И Маша Старцева, и Люда Яблочкина, и Вова Сидоров, и Горошка, и даже его друг Петров. Васечкину стало обидно. Он представил себе, как в костюме летчика-космонавта. Он, задыхаясь, торопится, бежит к ракете по космодрому. Однако ракета неожиданно взлетает, оставив на земле Васечкина и небольшую толпу провожающих. — Товарищ председатель государственной комиссии! — обращается Васечкин к самому главному генералу. — Я не виноват! Меня бабушка не разбудила! Генерал поворачивает голову и строго смотрит на Васечкина. Генерал почему-то очень похож на учительницу литературы Аллу Ивановну. — Мы не могли вас ждать, Васечкин, — говорит генерал Алла Ивановна. — Вместо вас полетел товарищ Петров. А Петров, сидя в это время в улетающей ракете, гордо ухмыляется. Он щелкает каким-то рычажком на пульте управления и объявляет в микрофон. «Пролетая над родной школой, передаю горячий привет своему соседу по парте!» Голос Петрова, усиленный мощными динамиками, разносится по всему космодрому. «Привет, Васечкин! Пиши!» — провозглашает он. Васечкин, задрав голову, тщетно смотрит ввысь, пытаясь разглядеть удаляющуюся ракету. Но только ехидный петровский смех доносится из-за облачных высот. — О чем ты только думаешь, Васечкин? — раздался голос Аллы Ивановны где-то совсем рядом. Васечкин вздрогнул и перевел взгляд с улыбающегося Петрова на расстроенную учительницу. — Ни о чем, — сказал он. — Можно сесть, Алла Ивановна? — Садись, — вздохнула Алла Ивановна. Васечкин сел. — Такой ты, значит, друг, — сказал он Петрову. — Да? — Ты что, Васечкин? — удивился Петров. — Ты чего, обиделся, что ли? Просто смешно было, вот и все. — Ладно, ладно, — сказал Васечкин. — Мы еще посмотрим, кто пролетит над родной школой. И он покосился на Машу Старцеву.